Глава 11. Через день покидаем Маракажу и катим дальше, догоняем свой полк, выговаривая на ходу Башенному за некомплект боеприпасов. «Топтун, твою мать, ты чем отбиваться собрался, слюнями?» «Садж, больше не было, клянусь, по 5 снарядов дали, и то фугаски. Да картридж один к пукалке, местные на мели, сами без снарядов, им вертушки по чуть-чуть скидывают. Ты, зараза, к огневикам бы сходил, стимы разменял бы, мне что, учить тебя?» «Садж, да у нас больше половины боекомплекта еще, стрелять не перестрелять, не сдается Башенный». «Да не еще, а уже, лопух долбанный, крыса!» «Распаляюсь я. Это нам на 10 минут нормальной драки. Ты что, сгубить нас хочешь? Задница не мила. Ладно, давно пешком не ходил». «Пешком ходить – самое страшное наказание для прикомандированных экипажей. Тут они вроде как сами по себе. Они выше сусликов, то есть нас. Они специалисты, а специалисты в корпусе, в цене. Но когда коробочку подбивают, специалисты становятся в строй, лишаются сомнительного комфорта в своих жестяных креслах, спускаются на землю, превращаются в обычных стрелков, в пехоту. И когда еще доведется машину получить? А смертность среди сусликов, мама не горюй, можно и не дождаться. Настроение приотвратное. На мне места живого нет, грудь сплошной синяк, левое плечо ноет нещадно. Больно глубоко дышать, броня на мне, словно диковинная хламида в заплатках. У моей полетели демпферы на груди, и от попадания картечи в упор внешнее покрытие отслоилось. Левый наплечник тоже чужой. Ротный старшина от сердца оторвал мне ремкомплект до наплечник, остальное пришлось снимать с убитых. От этого я себя ощущаю Франкенштейном. Все ниши внутри нашего Томми забиты барахлом и боеприпасами. Даже в отсеках для аварийных средств напихано несколько запасных стволов. Мужики постарались на славу. Чего только мы не насобирали. Элементы брони, батареи, вещмешки, фляжки, пайки, аптечки, лопатки, ботинки. Пришлось даже небольшой бой с местными выдержать. Ребята раздели того самого часового, который был со мной в окопе. Местные посчитали, что его барахло по праву принадлежит им. В качестве компенсации отдал им несколько заряженных стимов. Подсумки мои полны. Куча дополнительных магазинов распихана по карманам и по вещмешкам. Гранаты не вмещаются в подсумки. Часть из них пришлось привесить на внешних креплениях разгрузки. Мы все так выглядим. Мы все словно дикари, дорвавшиеся до военных побрякушек, овешаны ножами, пистолетами, гранатами, дополнительными подсумками. Некоторые прихватили трофейные стволы. Вот они, торчат в потолочных креплениях, черные, примитивные, убойные. Но не смеется никто, не до смеха. В ночном бою я высадил 4 магазина, а получил на пункте боепитания 2, нехитрая арифметика. Через пару таких стычек от тактики огневого подавления нам придется перейти к тактике угрожающего поведения, стрелять нечем будет. Партизаны отрезают нас от баз снабжения, не считаясь с потерями, жгут конвои. Редкие порции припасов, что доставляют нам эваки, чтобы не лететь порожняком, не в счет, капля в море. Сюда они тащат патроны и сухпай, обратно по завязку загружаются ранеными. Мест в коптерах наперечет, убитых уже не вывозят. Хоронят их рядом с базами, предварительно сковырнув ножом чип из шеи. Военная тайна, мать ее. Кое-что из барахла не вошло, как ни старались утрамбовать, и взводный приказал поделиться с другими отделениями. Пришлось, скрипя зубами, отдать пару винтовок, полящика гранат и почти целый комплект брони. В моем отделении первая убыль. Трака все-таки перевели во второе, теперь он временный сержант, и вот-вот звание ему подтвердят. Просыпается батальонный канал, незнакомый мужской голос, какой-нибудь сержант связист, скорее всего. Передаем сводку боевых действий, обязательно к прослушиванию всеми свободными от службы. При посредничестве представителя Союза Демократических Планет достигнута договоренность между полномочным представителем императора на Шеридане и председателем Народно-освободительной армии Шеридана о прекращении боевых действий в районе космопорта Шеридан-2. Периметр порта и впредь будет удерживаться имперскими силами. Силы НОАШ покинут захваченные рубежи, и космопорт начнет принимать гуманитарные конвои с продовольствием, удобрениями и мини-заводами по производству сельхозмашин с целью предотвращения голода на Тринидаде. Нашими войсками предпринята операция по разблокированию военной базы Форт Орельяна. В настоящий момент два батальона мобильной пехоты из 18-го аэромобильного высадились под огнем «Герильяс» и создали плацдарм в их тылу. Воздушный мост, по которому производится снабжение базы, успешно действует при поддержке атмосферной авиации с авианосца Гинсборо из состава 6-го колониального флота. Наши войска продвинулись в северном и западном направлении. Общая протяженность дневного марша составила около 150 километров. Созданы 6 новых укрепрайонов и передовых районов сосредоточения. В ходе боев противник несет огромные потери в живой силе. Отличились 8-й танковый и 518-й мотопехотные полки. Под городом Сан-Франко Они окружили и в ходе недельной войсковой операции завершили уничтожение 3000-й группировки «Герильяс», на вооружении которой состояли помимо ручного оружия мобильные средства ПВО и современная артиллерия. Бойцы 3-го полка 13-й дивизии корпуса морской пехоты сегодня штурмовали деревню Вилла-Хупис, в которой укрепились крупные силы незаконных военных формирований. В ходе ожесточенного боя населенный пункт был освобожден. Командование имперской военной группировкой на Шеридане сообщает, что удовлетворено ходом операции по восстановлению законности и что войска действуют строго по графику. Все слушают сообщения с отсутствующим видом, наслушались уже этой пустопорожней брехни. Это скорее не для нас, а для кучки журналюк, которые еще остались на Шеридане и которым позволено отсылать на родину бодрые новостные каменюки. Я представляю вид освобожденной деревни. По каким-то причинам ее решили взять штурмом, по политическим, видимо. Нельзя же, чтобы все вокруг говорили, что морская пехота попросту стирает с лица земли все встретившиеся ей населенные пункты. Скорее всего, сначала деревушку обработала авиация. Ничего особо разрушительного, несколько кассетных боеголовок объемного взрыва. Потом приданные гаубицы создали огневой вал по мере продвижения передовых групп. Во избежание неожиданностей москитов выжгли напалмом и плазмой окружающие леса. Потом по куче обломков проехались Томми. Потом из них высадились победители и воткнули на развалинах флаг с орлом. Зачем вся эта показуха, я никак в толк взять не могу. Ну сбросили бы несколько дополнительных подарков, да и дело с концом. Освободили до основания, так у нас шутят. На ходу обсуждаем, что же все-таки происходит, надо же о чем-то говорить, о бабах и о жратве достало уже. Современные гаубицы у босоногих партизан и вполне себе наши, имперские плазменные гранаты, я надеюсь, что сюрпризов больше не будет. Одно мне ясно, это не банды голодранцев, силы партизан неплохо организованы, они успешно применяют против нас тактику изматывания, распыляют наши силы. Даже сама вчерашняя атака – отличная демонстрация тактических способностей их лидеров. Отвлекающее сосредоточение на дальних подступах, скорее всего, малозначительных сил или насильно согнанного населения, одновременное скрытое проникновение через заранее проделанные подземные ходы, очевидно под шум минометных налетов, арт-удар, маскирующий направление передовых сил. Их сил было недостаточно, факт, максимум, что они могли бы сделать, закрепиться на подходах к высоте под губительным огнем. Но мне кажется, что таким образом всем нам демонстрируется одно – мы не сдадимся. Мы будем атаковать вас, не считаясь с потерями. Наш дух крепок, а недостаток оружия искупаем решимостью. Я прекрасно понимаю намеки. Я это уже проходил. Моя цель теперь – выжить. Изберечь моих мужиков, Шармилу и все остальное похрену. Надо лишь вовремя демонстрировать решимость, выполнять дурацкие приказы, да ногами шустрость изображать. А спешить под пули не надо. Это всегда успеется. До вертолета мне эти чернявые ублюдки. Когда надо будет, летуны расстараются, опустят куда надо гравибомбу. Наше дело навести поточнее. Эта поганая войнушка дурно пахнет. Тут нет ничего, за что стоит погибать. Весь этот бедлам вполне можно было бы заменить распылением вируса, который тихо-мирно разложит в пыль все население с латинскими корнями в течение пару месяцев. Но кому-то очень нужно, чтобы мы проехались по всему Тринидаду на лихих конях и с гиканьем подняли все на штыки. Знать бы еще кому. Опять болит голова, клонит сон, встряхиваюсь. О чем это я? Ах да, война. Долбаная война. Кому-то надо этим дерьмом заниматься, почему бы и не нам? Садж, а ты что думаешь, спрашивает Паркер. Он теперь мой зам, капрала получил. В каком смысле? Я, кажется, пропустил большой кусок разговора. Но откуда гаубицы у черных? Известно откуда. Сколько они наших складов захватили? Добра там на целую армию. Садж, гаубицы не рогатки, ими пользоваться надо уметь, горячится Калина. Ну и что? Равнодушно отвечаю я. Ты что, считал, сколько тут бывших военных живет? Или не понял вчера? Не с толпой воюем. Готовились они, долго готовились. И пушкари у них есть, и ПВО, и разведка, и пулеметы, и пехота. Даже спецназ какой-нибудь гребаный, из самых-самых. И то есть, наверное. Поляжем мы тут. Не за хрен поляжем. Сколько потерь? А мы все где-то в говне телепаемся. И где этот вонючий Сан-Антонио? Угрюмо замечает Нгава. Какого тут возиться? Скинуть сотню железяк по площадям. Я этих гребаных животных вместе с их зеленкой уже во сне вижу. Делаю мысленную зарубку. Нгау при первой возможности к психам на коррекцию. Нам всем она уже не помешает, но кому-то в первую очередь. Не каркай, все ништяк. От крови трава гуще, парирует Паркер. Новая должность ему явно нравится. Что поделать, война, время крутой резьбы. На ней многие поднимутся, если выживут. Мышь, нам их рассечь надо, опорных баз накидать. Никуда потом не денутся, пара месяцев еще и все. Стоять будем, да палить себе через колючку. Мочить их надо, к херам, вот и все дела, угрюмо замечает Крамер. Всех подряд, все они тут, днем пахарь, ночью снайпер. Наша задача выжить, ясно? Веско говорю я, стараясь вложить в свой голос всю убежденность, что у меня есть. Нас черные измотать стараются. Нам им назло держаться надо. Мы и так кладем их без счета. Главное выжить. Поэтому никакой херни с героизмом и с обсуждением приказов не потерплю. Скажу стоять, стой. Скажу вперед, иди. Лично шлепну, кто без команды высунется. Всем доступно. Дискуссия завершена. Кто-то согласен, кто-то недоволен, кто-то думает по-другому. Это их трудности. Я за них отвечаю, пока я их командир. Пока. Надо за парком в оба смотреть. Что-то круто он пошел. Как бы меня не подставил. Сержантский оклад на 500 выше. Коробочку резко подбрасывает. Головы наши синхронно мотаются туда-сюда. Жужжит привод башни. Бам-бам-бам. Нас потряхивает от выстрела от пушки. Тянет кислым дымком. Изоляция подизносилась. «Попадание в левый борт, предположительно крупнокалиберный пулемет, выбита одна ячейка», — докладывает башенный. «Ты хрена снаряды переводишь?» — вновь ярюсь я. «Взводному сообщи и птичкам, ковбой херов, без твоей пукалки разберутся». «Виноват, сэр, по башне чиркнул, нервы того не выдержали», — убито отзывается Топтун. «Последнее предупреждение, Топтун, еще раз ложенешься, пойдешь в суслики. Вон у Паркера дуру таскать некому, как раз работка по тебе». Я больше не рискую высовываться на марше. Всякой глупости есть предел. Часа не проходит, чтобы по нас, вопреки воздушной разведке, с чего-нибудь не пальнули. Катим себе дальше. Наше дело ждать. Рыжий включает по внутренней трансляции армейское радио. «Доброе утро, Тринидад!» — звонко щебечет грудастая сексопилка, пробиваясь сквозь низкий гул движка. «Военное радио «Восход» и я, Шейла Ли, приветствуем настоящих мужчин. Сегодня на восточном побережье пасмурно, ожидаются муссонные дожди. На материковой части в районе сосредоточения номер 8 сухо, солнышко, температура всего 30 градусов по Цельсию. В районах 3,5 временные проливные дожди с грозами, температура воздуха 33-35 градусов в тени. По просьбе командования 305-й пехотной поздравляем ее бойцов с днем дивизии и передаем им композицию в исполнении нео-джаз-банды «О-ля-ля». Закрываю глаза, заставляю себя задремать под аритмичное бубуханье и визг саксофона.